Глава 11. Предвечерье 21 июня капитан Гродов опять встретил на береговом пункте наблюдения старшины Булгара. Разведывать, высматривать здесь было уже нечего. Теперь враг не таился. Так что капитану не оставалось ничего иного, как с чувством бессилия фиксировать, что румынская пехота в открытую накапливается в прибрежных оврагах и плавневых затонах, и что у того берега все больше появляется новых плоскодонных рыбацких каюков, плотов и надувных шлюпок. «Мыслю, что сегодня ночью они пойдут», — сдавленным голосом произнес Булгар. «Завтра мы уже проснемся посреди войны». «Хотя ведут себя румыны так, словно пытаются спровоцировать нас на конфликт, чтобы затем обвинить в агрессивности». «Не, товарищ капитан, на сей раз каким-то там конфликтом, какими-то мелкими стычками не отделаемся. Не будет же румынское командование сутками мурыжить такую массу своей солдатни в прибрежных болотах только ради того, чтобы позлить нас?» «Не будет», — вынужден был признать комбат. «А коль так, то до начала войны осталось всего несколько ночных часов. К тому все идет». «Интересно только, понимают ли это, черт возьми, в штабе флотилии, флота, генштабе?» «Вряд ли», — решительно повертел головой старшина. «У них там свое понимание и своя большая политика, а наше дело солдатское. Как бы там ни было, а первыми встретить эту войну суждено нам с вами». Они помолчали. Какая-то запоздалая стая диких уток пронеслась прямо над их головами и ушла в сторону озера Кагул, чтобы где-то там, в огромных озерных плавнях, отдохнуть от гула корабельных и прочих моторов, от людской суеты, а заодно и подкормиться. Еще одна стая, судя по всему, бакланов, ушла прямо на огромный красновато-желтый солнечный круг, который медленно догорал в плавнях за мысом Сатуноу. «Какие же божественные здесь места!» — мечтательно протянул Булгар и, забыв о предосторожности, широко раскинув руки, улегся спиной на бруствер окопа. «Не будь здесь границы, это был бы рай земной». «Если бы только не было границы», — в тон ему вторил Гродов, наблюдая, как стая бакланов сгорает на предзакатном костре. «Вас к телефону, товарищ капитан!» — выглянул из небольшого блиндажа краснофлотец Воротов. «Кто?» — уже на ходу спросил Гродов. «Адъютант командующего, старший лейтенант Щедров». «Ясно. Жаль, что не сам командующий. А почему к телефону? У вас ведь действует рация». «И рация есть, но с телефона надежнее, меньше ушей. Подсоединились к ближайшей линии, а кабель через протоку по дну. Ни один диверсант его там не нащупает». Прежде чем взять телефонную трубку, Гродов с каким-то особым умилением взглянул на рацию. Это была уже знакомая ему установка прямой связи 6ПК, с которой на курсах его знакомила Валерия Лазовская. Потому и микрофонную трубку он всякий раз брал с каким-то особым чувством, способным порождать давно призабытые воспоминания. «Валерия, как же здесь ее не хватает!» Однако, подумав о ней, капитан тут же спохватился, поблагодарив судьбу, что эта женщина осталась так далеко от границы, и что ей не придется пережить всего того, что, возможно, уже нынешней ночью придется пережить ему самому. «Ну, что там, товарищ капитан?» — услышал он вызывающий резкий голос адъютанта. «Что наблюдаете? Румыны уже всерьез готовятся или все еще пекут свою мамалыгу?» «Мамалыгу адъютант варит. Но все равно мамалыгу. Передайте контр-адмиралу, что противник не просто готовится, а что теперь он уже окончательно готов. Причем приготовления эти явно ввелись не к какому-то там пограничному конфликту или к мелкой провокации. И это уже закоренелый факт. Считайте, что заякоренный». «Заякоренный тоже подходит. Однако командующий все слышит и сейчас будет говорить с вами. Передаю трубку товарищу контр-адмиралу». «Продолжай, капитан, продолжай!» Тут же услышал он в динамике слегка осипший голос Абрамова. «Какова у тебя реальная обстановка?» «Румынскому комбату осталось только скомандовать посадку в шлюпки и на плоты. Признаться, я с удовольствием скомандовал бы то же самое своему батальону». «Ну, ты азарт свой десантный пока что уйми. Тем не менее прикидывай, как выдвигаться и куда приставать. Каков твой прогноз, комбат? Полагаю, что твоему чутью время от времени можно доверять. Пойдут, скорее всего, завтра на рассвете. Я бы так и доложил командующему флотом, ничуть в своем прогнозе не сомневаясь». Контр-адмирал недовольно покряхтел. Не потому, что этот береговой капитан подсказывал, как ему поступать. Просто всякий раз, когда он направлял в Севастополь очередную шифровку о приготовлениях вероятного противника к войне, там воспринимали его предположения как некое проявление паникерства. Причем самое страшное, что так относились не только к нему и не только в штабе Черноморского флота. Николай Абрамов знал это из сдержанных бесед с командованием стрелкового корпуса и зубовного скрежета командира катеров пограничного отряда КНВД, из того, что ему пришлось слышать в штабе Одесской военно-морской базы. «Когда же там, наверху?» — не раз вопрошал он себя. «Откажутся от этого страшного и срамного ярлыка паникеров в отношении людей, которые изначально не способны паниковать, тем более в подобных ситуациях, в состоянии безвольного ожидания». Ну, а командир десантников, его можно понять. Капитан попросту опасается, что и завтра, когда война уже будет в разгаре, командование флота в своем далеком тыловом Севастополе все еще будет воспринимать происходящее как небольшой пограничный конфликт, как провокацию, на которую, о чем сто раз было говорено, поддаваться не стоит. «Ну, если действительно пойдут, твои десантники к отражению готовы?» «Окопались, зарылись в землю вместе с отдельной ротой морской пехоты и взводом сухопутной пограничной заставы. Главное, не понести ощутимых потерь во время первого налета. Правда, было бы куда лучше нанести сейчас упреждающий артиллерийский и пулеметный удар по прибрежью мыса, чтобы истребить часть десанта еще на берегу». «Ну да», — саркастически хмыкнул командующий, — «хотел бы я видеть, как бы ты принимал подобное решение на моем месте». «Трудно, но даже если после этого пришлось бы пустить себе пулю в висок». «Отставить, капитан», — устало проговорил командующий, — «отставить и забыть. Пуля в висок — дело нехитрое. Вопрос в другом. Мы же не махновцы, за нами престиж армии, флота, страны. А еще существует дисциплина, приказ и присяга». «Я имел в виду...» — Гродов почувствовал себя мальчишкой, которого отчитали за то, что он сидел на заборе соседского сада, «что нанести удар следовало бы после приказа, которого мы, конечно, не получим». Контр-адмирал помолчал и вдруг спросил. «Так, говоришь, снаряды на грунт складируются на срок не более 3 суток? Инструкции так велят». «Значит, на рассвете могут оказаться в стволах». «У артиллеристов обычно все по науке». «Надеюсь, даже у румынских». «Кстати, наш радиоперехват подтвердил донесение агентов о том, что артиллерийскую обслугу румынских батарей немцы заменяют на своих пушкарей. Получается, что немцы их же румынские орудия румынам уже не доверяют». «На Руси немецкие канониры тоже славились еще во времена первого императрицы Екатерины». «Не торопись расхваливать», — проворчал контр-адмирал. «Со старшиной Булгаром и его краснофлотцами сработался?» «Так точно». «Значит, будешь просить, чтобы отдал их тебе в отряд». «Уже прошу». «Ладно, подумаем. А пока что смотри на свои затянувшиеся, прекращай. Сейчас за тобой придет глиссер. После того, как побываешь в отряде десантников, направляйся на флагманский командный пункт. В бункере комендант организовал небольшую офицерскую казарму, так что можно будет пару часов подремать. Всему личному составу твоего батальона до 2 ночи отбой. А там по ситуации. Но помни, капитан, готовность номер 1». «Готовность — это святое», — признал Гродов. Замечу, что у тебя на позициях побывал начальник оперативного отдела штаба и остался доволен ими. Хотя помни, что на отведенном тебе участке основная линия обороны будет проходить по береговой паводковой дамбе. Помню, товарищ контр-адмирал, круговая линия обороны у казарм — это последний рубеж, с которого ни шагу. Пограничники к нему уже тоже присматривались. Казарма расположена на плато. Рядом руины еще одного строения, да в придачу подвал в качестве бомбоубежища. И два врага. Один в сторону реки, другой в степную долину. Знатное место для обороны, сам давно приметил. Вернувшись в расположение батальона, Дмитрий еще раз осмотрел замаскированные старыми рыбачьими сетями окопы с казармой в центре, которые вместе со щелями и двумя дотами, блиндажами, рассчитаны были на круговую оборону. Глубокий каменный подвал у казармы, тоже расчищенный и превращенный одновременно и в штаб, и в санчасть. Маскировочные сети уже были утыканы живыми кустиками или просто замаскированы ветками и камышом, а брустверы усеяны степной травой, так что с воздуха окопы могли вряд ли быть замечены. В то же время почти от самой казармы в сторону реки действительно уводил овраг, по которому морские пехотинцы могли скрытно выходить на прибрежные рубежи и также скрытно оставлять их. «Занятия по рукопашному бою в батальоне проводили?» — поинтересовался он у своего заместителя, старшего лейтенанта Владыки, когда собрал командиров рот в штабном отсеке казармы. «В течение 4 часов и до 4 пота», — доложил тот своим архиерейским басом. «Но все было профессионально и максимально приближено к реальной рукопашной», — признал старший лейтенант Кощеев, чья отдельная рота морских пехотинцев была подчинена теперь Гродову, превратившись по существу в одну из рот его десантного батальона. «Еще бы недельку таких занятий, и можно в любой рукопашный бой!» «Похоже, что времени для обучения у нас будет предостаточно», — заверил его Гродов. «Только противник уже будет вполне реальный, а схватки кровавыми». «Дык, тренируйся там сколько захочешь», — попытался Владыка окончательно доконать командира 3-й роты.